Его мускулы тут же напряглись, он, застонав, сильнее прижал ее к себе. Так вот, значит, что такое страсть. Она не видела в этом большого греха. Она может позволить себе немного удовольствия, хотя бы до его пробуждения. До его пробуждения? Генри замерла. Как же она потом объяснит ему свое поведение? Она принялась отбиваться от него. «Данфорд! Данфорд! Перестаньте!» Собрав все свои силы, она так сильно толкнула его, что свалилась на пол, сильно ударившись. «Какого черта?» Генри судорожно сглотнула. Кажется, он проснулся. Его лицо показалось над краем кровати. «Проклятие! Какого черта вы здесь делаете?» «Бужу вас!» «Что за...» Он произнес слово, которое она раньше никогда не слышала. Затем прошипел. «Во имя всего святого, на улице еще темно!» «Именно в это время мы просыпаемся здесь», — гордо сказала она, бесстыдно солгав. «Тем лучше для вас. А теперь убирайтесь. Я собиралась показать вам поместье». «Утром», — выдавил он из себя. «Уже утро!» «Еще ночь! Вы, маленькая, жалкая чертовка!» Он стиснул зубы, борясь с искушением пойти к окну и раздвинуть шторы в доказательство, что солнце еще не взошло. Его останавливала нагота. Его нагота и его возбуждение. «Какого черта?» Он посмотрел в ее широко открытые глаза и увидел в них не только волнение, но и желание. Желание? Уж не мерещится ли ему? Он присмотрелся к ней внимательнее. Ее волосы были растрепаны. Вряд ли Генри умышленно причесалась таким образом, собираясь выйти из дома. Ярко-розовые губы чуть припухли, словно их только что целовали. «Что вы делаете на полу?» — спросил он очень сурово. «Как я уже говорила, я пришла разбудить вас и...» «Короче, Генри, что вы делаете на полу?» Покраснев, она застенчиво произнесла. «Если честно, это очень долгая история». «Я готов выслушать вас», — произнес он подчеркнуто вежливо. «У меня весь день впереди». «Да, вы правы!» Ее мысли путались. Она вдруг осознала, как глупо прозвучит эта история. Конечно же, он не поверит, будто принялся целовать ее первым. «Генри!» В его голосе слышалась угроза. Вопреки охватившему ее ужасу, она твердо решила рассказать ему всю правду и с мужеством выслушать все, что он говорил ей. «Я пришла разбудить вас, но вы, как оказалось, очень крепко спите». Она с надеждой взглянула на него, уповая на то, что он сочтет эти слова вполне достаточным объяснением. Данфорд скрестил руки на груди и, судя по всему, ждал продолжения. «Вы, я думаю, вы перепутали меня с кем-то», продолжила она, с ужасом осознавая, что заливается румянцем. «С кем же? Скажите на милость». «С той, кого вы называете сладкой?» «Сладкой?» Так он называл Кристину, свою любовницу. У него неприятно засосало под ложечкой. «И что же было потом?» «Ну, вы схватили меня за шею, и я упала на кровать. И...» «И все», — поспешила сказать Генри. Ее вдруг осенило остановиться на этом и не говорить всей правды. «Я оттолкнула вас, и вы проснулись, а я упала на пол». Данфорд недоверчиво посмотрел на нее. «Все ли она рассказала?» Он бывает весьма активным во сне. Много раз, просыпаясь посреди ночи, он с удивлением осознавал, что занимается любовью с Кристиной. Страшно подумать, чем могло закончиться это происшествие.